двоих у нас с тобой давно растаял лед, и небо в брод мы перейдем. С тобой вдвоем и ночь покажет нам свой дом, и мы начнем летать под одним зонтом. И за руки держать, бежать, что хватит сил, и небеса для нас покажут нам свой мир. От счастья по щекам побежит слеза, расправив крылья вверх, мы полетим к облакам. Летая выше звезд, за горизонтом грез, найдем свой отчий дом, там, где всегда тепло, где по ночам шумит всегда морской прибой. По берегам бежим, где только мы с тобой, закрыв глаза, любить и слышать, как внутри, сжимаясь от огня, сердце в груди стучит. Нас унесет волной нашей любви прибой, все для тебя лишь ты, всегда будь со мной. Забудем обо всем, забудем и войдем в свой мир, где мы с тобой и где всегда светло. Не нужно лишних слов, и я уже готов отдать тебе всю жизнь, отдать свое тепло. И мысли на двоих у нас с тобой давно, и мы разделим любовь напополам с тобой. Разделим этот мир, разделим и взлетим навечно этот сон, мы сердце сохраним.